Про пиканье. Не думал я, что в птичий отдел устроюсь, но так всегда. Не думаешь, не думаешь. А оно и сбывается, то самое, о чем не думал. А вот куда то, о чем мечтал, девается, непонятно. Опомниться я не успел, как оказался в клетке с негодующе пикающим золотым фазаном. Как я тут очутился? Леший его знает. Да еще рядом с фазаном. Пикающим. Не понимал я, как вообще можно так злобно пикать. Как можно злобу выражать таким пикающим голосом? Пиканье существует для другого. Пиканьем призывает цыплят курица мама. Пикают, если боятся, а этот запугивает. Нападающий пикает. Хотя с таким оперением можно и не пикать. Боевое оперение у золотого фазана, как у рыцаря на турнире. Шлем золотой, солнечные блики во все стороны мечет. Брюхо синее с алым, словно цвета дворянского герба. Щеки серебряные, будто кольчугой прикрыты. А главное — хвост. Хвост-меч. Острый, алый. Одним видом сразить может. Лапы тонкие, крепкие, со шпорами. Прямо рыцарь. И вдруг пиканье. «Не может быть у рыцарей пиканье», — сказал я. «Иди отсюда». И прогнал его в другой угол, чтобы подметать не мешал.